Волнение перед другой демонстрацией померкло по сравнению с дирижаблем Джина. Свои работы представили еще двое, но реакция была вялой. Джин позвал Эльзу и Саки в приемную, чтобы поговорить. «Хаэм, да?» После разговора Эльза замолчала. Саки казалась безразличной, но на мгновение на ее лице появилось озабоченное выражение. «Ну и что? Что ты собираешься делать, Джин?» «Я думаю, Эльза может вылечить Маркиза. Однако, если ты используешь немного генеза, результат будет не слишком эффективным». Эльза опустила голову, подумала, а потом снова подняла ее. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах». Джин рассказал Эльзе о результатах, подтвержденных Рика. Конечно, Рика могла использовать генез, но было бы гораздо лучше, если бы Эльза вылечила его. «Понятно. Спасибо, брат Джин, Рика. Ладно, следующий вопрос. Время». Джин подумал, что было бы лучше, если бы в качестве свидетеля присутствовала императрица. Поэтому Джин и остальные поспешили обратно на арену. Они прибыли на арену как раз вовремя, потому что все презентации уже заканчивались. Публика расходилась. Императрица, сидевшая в VIP-кресле, встала. Потом она заметила Джина и остальных. «О, Джин, это было чудесно. У вас будет время после?» «Да, на самом деле, у меня есть предложение». «Какое?» Они направились в конференц-зал. Императрица Гилхард Хильде фон Рубисшиара, премьер-министр Юнг, министр магических технологий Дегаусс и два рыцаря эскорта, а также Джин, Эльза, Саки, Рика, Эдгар и Эр. «Прежде всего, давайте послушаем, что скажет Джин». Императрица привлекла внимание. Джин поклонился и объяснил состояние здоровья маркиза Теодорика. «В таком случае, Эльза может вылечить маркиза?» «Да, может быть. Хорошая новость. Немедленно позовите маркиза». Быстро приняв решение, императрица приказала одному из рыцарей эскорта вызвать маркиза Теодорика. Примерно через 3 минуты пришел маркиз. «Ваше Величество, вы меня вызвали?» «О, Саки». Маркиз, прихрамывая, подошел к ним и, увидев Саки, расплылся в радостной улыбке. Напротив, лицо Эльзы побледнело, когда она увидела маркиза. Он совсем не походил на того маркиза, которого она знала. Эльза была потрясена, увидев, как похудел маркиз. У маркиза, которого она знала, было отличное телосложение. До этого Саки лишь мельком видела маркиза, так что она не успела его рассмотреть. «Дедушка, что с твоим телом?» Саки за глаза часто называла его старикашкой, но теперь она была шокирована изможденным видом кровного родственника. «Саки, спасибо за беспокойство. Ерунда. Моя жизнь подходит к концу, вот и все». Маркиз сел на диван, как советовала императрица. Он посмотрел на Эльзу и поклонился. «Дорогая, мы уже встречались, юная леди, вы выглядите знакомо, но я не могу вспомнить». Эльза была в парике и очках. «Маркиз, поговорим об этом позже. Сначала, пожалуйста, прилягте». Императрица прервала его и велела лечь на диван. Маркиз намеревался отказаться, но поскольку это был приказ Ее Величества, он подчинился. «Ну хорошо». Эльза шагнула вперед. «Юная леди, что?» Эльза прервала маркиза и приступила к медицинскому осмотру. «Диагностировать». Эльза сосредоточилась на информации вокруг его печени. Выражение ее лица изменилось. «Токсичные вещества». «Что?» В печени маркиза скопился яд. Глава 413. «Токсичные вещества?» Императрица Гилхард в шоке повысила голос. «Яд. Кто мог такое сделать?» Саки пришла в ярость. «Ты можешь вылечить его, Эльза?» «Я не уверена, но я постараюсь». «Генис. Че что?» Министр магических технологий был удивлен, увидев Эльзу, использующую исцеляющую магию генеза, как и любой другой, потому что в империи Шиара была горстка людей, которые могли использовать генез. Однако Эльза не беспокоилась, а просто использовала генез снова и снова. «Я не могу, функция печени не вернется, яд мешает». В принципе, исцеляющая магия может оживить первоначальные функции организма и, следовательно, и способность к детоксикации как одну из функций печени. Если накопились токсичные вещества, с которыми не справилась печень, функцию печени уже не восстановить. По идее, он должен быть прикован к постели. Может, исцеляющая магия ответственна за его способность продолжать свою повседневную жизнь? Джин предположил, что, возможно, он выжил благодаря постоянному исцелению. С другой стороны, Эльза размышляла, как бы вылечить маркиза. Джин дал ей совет. «Эльза, ты знаешь, что это за яд?» «Да, наверное, мышьяк». «Мышьяк, это было хорошо известное ядовитое вещество, но, Похоже, люди в этом мире не знали о нем. Их шепот, что такое мышьяк, и я понятия не имею, было достаточным доказательством. Джин придумал возможный способ. Эльза, попробуй извлечение. Должно сработать, если укажешь только на токсичное вещество. Магическая инженерия не работает с одушевленным телом. Однако Джин считал, что это может быть эффективно против ядовитого вещества в теле. Будет трудно, но я попробую. Эльза сосредоточилась. Во время сканирования с диагностикой она использовала извлечение, точно определив местоположение токсичного вещества. Это была очень деликатная задача. Через 15 минут Эльза наконец завершила процедуру. Извлеченный мышьяк в виде серого порошка скопился на боку маркиза. Эльза аккуратно завернула его в кусок ткани. Сделано. Думаю, что я удалила почти все. Сказав это, Эльза рухнула от изнеможения. Эдгар подхватил ее. Спасибо, Эдгар. Эдгар осторожно усадил Эльзу на пустой диван. Эльза, ты, Эльза. Глаза маркиза расширились. Парик Эльзы соскользнул. Она сидела на диване рядом с маркизом, раскрыв свои платиновые светлые волосы. Она также сняла очки. Я рад, что ты в безопасности. О, и мне намного лучше. Физическая сила вернулась к нему не сразу, но чувство дискомфорта прошло. Маркиз уже давно не чувствовал себя отдохнувшим. Маркиз Теодорих, хотя Эльза и не хотела выходить за вас замуж, она приложила все усилия, чтобы вылечить вас. Маркиз понял предостерегающие слова императрицы. Хаэм, Эльза, спасибо. Я беру назад свое предложение руки и сердца. Ты должна идти своей дорогой. Большое спасибо. Эльза чувствовала себя так, словно ее сердце вырвалось из заточения. Джин, Эльза, я ценю ваши усилия. Ваш драгоценный персонал спас маркиза. Пожалуйста, позвольте мне выразить свою признательность, провозгласила императрица. Я сделаю официальное заявление относительно Эльзы. У меня есть просьба к Джину. Нет, лорду Джину, настала очередь императрицы. Я хочу, чтобы вы научили меня науке, о которой мы говорили ранее, заговорил премьер-министр Юнг Фаулс. Я обсудил с министром магических технологий Дегаусом и Геббельтом Аккерманом этот дирижабль. Это сочетание науки и магии, как и следовало ожидать от высшего руководства страны. Мы пришли к выводу, что польза, которую наука может принести нашей стране, вернее, миру, будет неизмеримой. Как вы думаете, лорд Джин? Императрица снова перехватила инициативу. Я хочу даровать Джину титул мага-инженера-маэстро, а также территорию Виконта. Согласитесь ли вы служить нашему правительству? Джин был застигнут врасплох таким вопросом. Вы не обязаны отвечать сразу. Было бы замечательно, если бы вы могли дать свой ответ в течение этого месяца. Это был 21 и краткий день, у него есть время до 29 июня. Я подумаю, с нетерпением жду положительного ответа. Императрица встала, министры последовали за ней. Маркиз Теодорик тоже встал. Лорд Джин, мисс Эльза, не знаю, как вас благодарить. Я всегда буду рад вам у меня дома. Маркиз пошатнулся и зашагал прочь. Хотя печень вылечили, физическая форма еще не вернулась. Саки пришла ему на помощь. Саки, дедушка, я провожу тебя. О, хорошо, спасибо. Маркиз с помощью Саки покинул зал заседаний. Джин и Эльза молча проводили их взглядом. Мы тоже пойдем? Да, Эдгар и Рика пошли за ними. Однако они столкнулись с самым неожиданным человеком. Эльза, это действительно ты? Эльза вздрогнула, услышав этот голос. Отец, поскольку она не надела парик и очки, было вполне естественно, что он узнал ее. Громкий удар эхом разнесся по коридору. Отец Эльзы Джордж ударил ее по щеке. Ой, Эльза пошатнулась, Эдгар едва успел ее поймать. На ее глаза навернулись слезы. Неблагодарное дитя, чем ты все это время занималась? Пойдем. Он попытался схватить Эльзу за руку, но вмешался Джин. Пожалуйста, подождите, Виконт. Что, черт возьми, кто ты такой, Хаэм? О, инженер-маг, который сделал дирижабль. Джин Нидоу, не так ли? Да, я Джин Нидоу. Эльза, не ваш инструмент. Хаэм, не говорите так, будто вам все известно. Не вмешивайтесь в дела родителей и детей. Джордж был превосходного телосложения и гораздо крупнее Джина. Он был солдатом на действующей службе, и его подчиненные стояли рядом. Тем не менее Джин прямо сказал ему то, что хотел сказать. Эльза, взрослый человек, даже если вы ее отец, у вас нет причин обращаться со своей взрослой дочерью так, как вам заблагорассудится. Какая наглость. Взрослый, говоришь, верно. Ее величество императрица признала это. Наш разговор записывает клерк. Ха. Но даже если так, Я ее отец. Что плохого в том, чтобы отец повел свою дочь домой? Джордж прикрывался отцовскими правами, как щитом. Действительно, независимость Эльзы в империи Шиара еще не вступила в силу. В этом мире не существовало системы семейных регистров. Даже если так, нынешнее место постоянного проживания Эльзы также было бы местом проживания Виконта Рэндалу. И Джин, и Лацзюнь не ожидали, что Эльзу найдут так скоро. Она не сможет бросить вызов отцу, если он заговорит о своих отцовских правах. Хаэм, кажется, вы поняли. Джордж фыркнул, подавая знак стоящему рядом мужчине. Мужчина шагнул вперед и встал лицом к лицу с Джином. Этот дирижабль был довольно хорош, но в конце концов это просто игрушка. Ему нужна сила, если его использовать как оружие, не так ли? Это был Маркус, создатель гигантского голема. А, гигантский голем, привезенный неизвестным человеком и который оказался подделкой. Чем больше голем, тем хуже его исполнение. Сначала Джин решил вступить в спор, но передумал и сосредоточил свое внимание на Эльзе. Джордж схватил Эльзу за руку и притянул к себе. Эльза попыталась сопротивляться, но огромная разница в телосложении этого не позволяла. «Виконт, пожалуйста, не принуждайте ее». Это был Эдгар. Автомат, сделанный из сырья с острова Харой, гордился своей физической силой, которая превосходила человеческую. «Че, что ты делаешь?» Эдгар схватил Георга за руку. «Собираешься выступить против меня, используя свою деревянную силу?» «Нет, я просто защищаю своего мастера, Эльзу». Эдгар встал между Джорджем и Эльзой. «Что? Что происходит?» Начали собираться любопытные зеваки. Вместо того, чтобы отступить, Джордж распалился и начал оскорблять Джина. «Ах ты, ублюдок! Пытаешься обмануть мою дочь!» Как и следовало ожидать, Рика не могла молчать. «Этого вполне достаточно, сэр. Я больше не допущу оскорблений». Глава 414. Отец Эльзы, Георг, рассмеялся, услышав предостережение Рика. «Хаэм, а что это за кукла такая болтливая?» «Кукла, говорите?» Услышав оскорбление в адрес Рика, Джин рассердился. Застигнутая врасплох внезапной вспышкой гнева, Рика на мгновение почти забыла о ярости и уставилась на Джина. Маркус подлил масла в огонь и сказал: «Несмотря на то, что ты всего лишь кукла, ведешь себя как его дочь, да». Джин что-то пробормотал в ответ, но Маркус не обратил на это внимания и продолжил: «Если она такая взрослая, как он сказал, почему бы не заставить ее доказать это, Виконт?» Виконта привлекла эта мысль. «Понятно, это было бы интересно. Маркус, сколько големов и автоматов последней версии ты уже создал?» 5 гигантских големов, 2 автомата и 3 военных голема». Георг усмехнулся. «Джин Нидоу, если Эльза, ваша ученица, она сможет показать мастерство своего учителя. Я передумаю, если она сможет победить големов, которых создал Маркус. Какое отношение истинные способности Эльзы имеют к моим навыкам?» «Прямое. Я не могу признать ученика фальшивого мага-инженера полноценным взрослым человеком. Я не буду держать на вас зла, если вы уйдете и сдадитесь». Ни одно из слов Джина не имело значения, если он не заслужил признания Виконта Георга Рэндалу. Кроме того, Джин был очень оскорблен словами Виконта в адрес Рика, и поэтому он решил принять вызов. «Ясно. Что за метод? Когда это произойдет? Так вы согласны? Как храбро. Это будет соревнование Гонкурринс». Примечание автора. Гонкурринс – это сокращение от големконкурренц, соревнование, где каждый покажет голема или автомат. Соревнования состоятся завтра. Будут зрители. Гонкурринс, вы не знаете, что это? Это соревнование големов, проводимое в империи Шиара. Для получения дополнительной информации спросите вон того парня. А, из-за суматохи Джин не заметил Ринхарта. «Дядя, вызов Джину поставит тебя в неловкое положение». Ринхард попытался косвенно предостеречь его, но Виконт не обратил на это никакого внимания. «Хаэм, посмотрим, кто в конце концов потеряет лицо». С другой стороны, любопытные зрители подняли шум, услышав вызов. «О, они сказали, Гонкурринс, это первый раз за полтора года, Джин Нидоу и Маркус будут соревноваться». Заместитель секретаря Министерства магических технологий Кристоф Вальдефонтернат, который также был членом исполнительного комитета выставки технологий, пронюхал о суматохе и примчался сюда. «Виконт, мастер Джин, что тут происходит? Исполнительный комитет? О, ничего. Просто мы договорились о завтрашнем гонкурринце, где будут соревноваться маги-инженеры Маркус и Джин Нидоу. Что? Эти люди будут свидетелями объявления нашего конкурса гонкурринц. Теперь мы не можем отступить. Согласно закону Шиара, Заявление Гонкуренс станет публично признано в присутствии не менее 5 свидетелей. По совпадению, это будет подходящее представление для завтрашнего дня, так как это последний день технологической выставки. Ой-ой, как бы то ни было, я оставляю подготовку Гонкуренс на ваше усмотрение. Эльза, пойдем со мной. Виконт Георг Рендалл снова схватил Эльзу за руку. Ах, лицо Эльзы исказилось от печали. Из-за беспокойства Джин закричал, пытаясь остановить его. Подождите, что, я отец Эльзы, что-то не так, Эльза, мы уходим. Да, когда Георг нахмурился, Эльза опустила голову и кивнула. Ее согласие было засвидетельствовано публично. Джин больше ничего не мог сказать. Как я уже говорил, я подумаю насчет Эльзы, если завтра вы выиграете. Это обещание. Увидимся. Виконт Георг Рендалл провел через толпу зевак, волоча за собой Эльзу. Маркус последовал за ним. Джину и Ринхарту стало не по себе. «Мастер Джин, простите меня, но не могли бы вы объяснить ситуацию?» Кристоф пригласил Джина и других в конференц-зал. «Так вот в чем дело». Джин объяснил ситуацию. «Ясно, неважно, как это началось. Другого выбора нет. Кстати, что это за Гонкуренс? О, вы, вероятно, не знакомы с ним, лорд Джин. Позвольте мне объяснить. Гонкуренс – это поединок между големами или автоматами, так сказать. Хотя это называется поединком, вместо того, чтобы уничтожать друг друга, големы демонстрируют свои навыки. В основе конкурса лежат следующие мероприятия. Беговое состязание, 500 метров, тяжелый бросок, бросить предмет с заданным весом как можно дальше, плавание на большие дистанции. В это время маршрут будет состоять из плавания в озере Тасма, разведочное погружение, подводный поиск, боевые приемы, боевые искусства, такие как фехтование или рукопашный бой. В редких случаях оппоненты могут добавить другие мероприятия. У вас могут быть разные големы или автоматы, или только один для всех заданий, добавил Ринхард. Лорд Ринхард, предыдущий чемпион. Их звали Шварц Риттер и Лорелия, это были големы Ринхарда, которые участвовали и победили в предыдущем гонкуренце, который проводился до того, как Ринхард и Эльза отправились в то путешествие. Да и угадаю, Лорелия участвовала в плавании и разведочном погружении, а Шварц Риттер участвовал в других оставшихся. Ринхард кивнул, показывая, что Джин попал точно в цель. Соревнования начнутся завтра в 10 утра на площади, где сегодня проходили презентации. Конечно, плавание пройдет на озере Тасма. Кристоф Вальдефонтернат покинул зал заседаний. Боже мой, как раз тогда, когда была улажена проблема с маркизом, Джин выпалил свое недовольство. Джин подумал, что Эльзе было бы лучше, если бы Эльза вернула маскировку до того, как вышла из комнаты, но сожалеть было уже поздно. План состоял в том, чтобы замаскироваться на 3 дня, а затем объявить о себе после объявления рейтингов участников выставки. Если бы личное одобрение Ее Величества Императрицы было объявлено публично, не было бы больше никаких сомнений относительно полноценного статуса Эльзы. Но когда Георг заявил о своих правах на отцовство, это стало трудно опровергнуть. Мне очень жаль. Похоже, это я проглядел. Ринхард не располагал информацией о появлении отца Эльзы на выставке. Он был уверен, что на выставке появится старший сын Мориц. Его предположение основывалось на том, что виконт Георг Рендалл ни разу не присутствовал на выставке. Мне следовало быть более осторожным, потому что я видел его на арене. Ну, раз он биологический отец Эльзы, не нужно беспокоиться о том, что он причинит ей какой-либо вред. Все будет иначе, чем тогда, когда ее поймали объединители. После долгого вздоха Ринхарту захотелось прояснить кое-что. Итак, Джин, дела с маркизом улажены? Да. Джин подробно рассказал о том, что произошло. Ясно. Я рад. Но яд. Дела Эльзы заставили Джина забыть о высокой вероятности того, что кто-то пытался отравить маркиза. Это было еще одной проблемой. Ах, блин. Да. Джин и Ринхард некоторое время молчали. Эй, Ринхард, мне кажется, поведение отца Эльзы было немного странным. Ринхард согласился. Да, я тоже так думаю. Мог ли кто-то наложить на него соблазнение, как это случилось с Фрицем? Откуда мне знать? Рика, а ты как думаешь? Поскольку Рика тоже была там, она могла заметить что-то, что упустил Джин. В виконте Георге Рендалу не было ничего подозрительного. Скорее в том Маркусе что-то не так. Маркусе, да, как бы это выразиться, я бы сказала, что его память каким-то образом исказили. Модель его магической силы, которая просачивалась наружу, какая-то отрывистая. Отрывистая, Джин понял, но не мог найти причину. Я связалась с Ла Цзюнем и попыталась посоветоваться с ним. По его словам, некоторые воспоминания Маркуса стерты с помощью заклинания амнезия, а на место стертых поместили новые воспоминания. Что, теоретически воспоминания можно стереть, но заменить их новыми не так-то просто. Ла Цзюнь предположил, что этот провал в памяти мог стать потенциальным фактором нестабильности, отраженным в магической силе. Если так, то кто копался в памяти Марка? Ринхард задал очевидный вопрос, но никто не знал ответа. Через Рика Джин приказал Ла Цзюню связаться с СП, закрепленными за Эльзой, чтобы провести дальнейшие расследования. Глава 415. Два СП, Каштан и Слива, были закреплены за Эльзой для ее безопасности. Это были взрослые големы женского типа. Хотя они были оснащены парализаторами и другим оружием, они не могли использовать их, чтобы помочь Эльзе бежать. Потому что в данном случае ее биологический отец просто привез свою дочь домой, так что это не было нарушением каких-либо законов. Эльзу отвели в домик Георга. «Заходи». «Ах». Георг втолкнул Эльзу в маленькую комнату и закрыл дверь. Эдгару не разрешили зайти с ней, поэтому он остался снаружи. «Подумай там до завтрашнего утра». Георг ушел, оставив солдата. В комнате стояли обшарпанная кровать и стул. «Отец», — печально пробормотала Эльза, — «такова нынешняя ситуация. Каштан, одна из СП, передала отчет через Ла Цзюня». Джин только что вернулся в свою комнату и слушал через Рика. Он подумал, что лучше было бы принести камеру Маны, но это было слишком хлопотно для фестиваля. «Каштан, ты сказала, что ты в комнате с Эльзой, а Слива снаружи. Кто-нибудь заметил ваше присутствие?» Джин волновался, так как это был маленький домик. «Об этом можете не беспокоиться. А пока скажи Каштан, чтобы она дала Эльзе кое-какие гарантии». Джин отдал распоряжение. И насчет завтрашнего дня. Расписание пошло наперекосяк. Отчасти потому, что отец Эльзы далеко зашел. Он подвергся какому-то манипулированию разумом. Опасаясь возможности опасного манипулирования сознанием, Джин проинструктировал Сливу тайно продолжить расследование любого человека с отклоняющимся поведением. «Мисс Эльза, кто там?» Поскольку в комнате никого не было, Эльза удивилась, услышав голос. «Пожалуйста, тише. Я, Каштан, СП, которая защищает вас по указанию мистера Джина». Эльза вспомнила, что Джин говорил об этом, но совершенно забыла о них, так как они оставались невидимыми. «Джин хотел сказать вам, чтобы вы не волновались и потерпели до завтра», — так сказал брат Джин. «Поняла». Эльза только сейчас поняла, как приятно, что кто-то беспокоится и заботится о ней. «Что бы ни случилось, я буду здесь. За этой дверью стоит еще один СП, Слива. Ваш автомат, Эдгар, тоже снаружи». «Спасибо». Она была тронута до слез. «Мне очень жаль, Майн. График сорвался». Джин извинился, как только добрался до отеля. «Нет, мистер Джин. Судя по тому, что я слышала, вы ни в чем не виноваты. Это просто неудачное совпадение». Майн была обеспокоена, что противоречило ожиданиям Джина. Этот человек, отец Эльзы, всегда был таким. У него сильное желание добиться успеха, и он будет использовать любые средства. Даже если это означает использовать его дочь в качестве инструмента. Если маркиз даст ему знать о расторжении брака, виконт наверняка сдастся. Нет, он попытается предложить ее другому высокородному аристократу. Майн знала о виконте Георге Рындалу гораздо больше, чем Джин. Если она так сказала, значит, так оно и было. Во всяком случае, что касается завтрашнего конкурента. Джин обдумывал план действия, когда Майн ушла. «Отец, пожалуйста, позволь мне», — вызвалась Рика. «Рика, этот человек оскорбил моего отца. Докажем, что он не прав, на глазах у всех». «Я согласен, но ты не обязана», — Рукико прервала Джина. «Нет, пожалуйста, позволь мне сделать это. Я искренне рада, что отец относится ко мне как к девочке. Но цель моего существования – помогать отцу. Если я не смогу этого сделать, то стану настоящей свободной Миранабы куклой». Джин задумался над словами Рика. Она была ему не только дочерью, но и лучшим автоматом в мире. По иронии судьбы, это нужно было доказать, позволив ей участвовать в конкурсе. «Ладно, Рика, в таком случае я проведу техническое обслуживание, чтобы завтра ты была в самом лучшем состоянии». «Да, благодарю». Джин положил Рика на стол и отключил ее магическую силу. Он позвал 10 мини-кузнецов и попросил их тщательно проверить детали Рика. Просвет коленного сустава правой ноги равен 0, был уменьшен на 0,1 мм. Лучевая кость левой руки – 0. Обнаружено искажение в 1 мм. Корректирую. Мини-кузнецы выполняли точную проверку, которую было бы трудно выполнить Джину. Спасибо, мини-смиты. После технического обслуживания и корректировки можно было ожидать улучшения ее работы на 3%. Люди спят, а големы – нет. После того, как все уснули, Слива двинулась выполнять приказ Джина. Она подошла к комнате виконта Георга Рындалу. «Кто там?» В темноте послышался чей-то голос. Сливу заметили, несмотря на то, что она использовала магию невидимости. «Я знаю, что ты здесь. Я понятия не имею, как ты это делаешь, но каким-то образом ты используешь магию, чтобы скрыть себя, да». Слива, которая всегда оставалась невидимой, могла свободно передвигаться в темноте благодаря своему инфракрасному зрению. В обмен на инфракрасное зрение ей пришлось пожертвовать цветом и довольствоваться меньшим разрешением деталей. Ее заметил мужчина средних лет. Это был Маркус Гринвальд. «Какова ваша цель?» «Я», тот факт, что он смог обнаружить Сливу, которая использовала невидимость, означал, что у него была какая-то способность для этого. Слива посчитала проведение дальнейшего расследования невозможным, поэтому ушла. «Хаэм, убегаешь?» «Да, ладно, я не собираюсь преследовать тебя», — Слива доложила о случившемся Лацзюню. «Похоже, у этого человека есть внушительные способности». Даже Лацзюнь не мог сказать больше, потому что было слишком мало доступной информации. Скорее, проблема заключалась в том, что Сливу заметили. Может быть, это из-за шума? Летучие мыши использовали ультразвук, чтобы улавливать информацию о своем окружении. Была вероятность, что этот человек использовал подобную способность. Сонар был магией, которая исследовала вещества изнутри. Была возможность существования магии под названием эхо. Лацзюнь дал предварительное заключение. Дальнейшие предположения бессмысленны из-за недостатка информации. Лацзюнь велел Сливе собрать побольше информации, но осторожно и не переусердствовать. Позже рассвет ознаменовал утро 22 июня. «Лорд Джин, я слышал, вы сегодня будете участвовать в конкуренции», — спросил министр магических технологий Дигаус. Джин завтракал. «Да». Джин вкратце объяснил, что произошло вчера. «Хаэм, похоже на виконта Георга Рындалу», — угрюмо сказал министр магических технологий Дигаус. В настоящее время Георг был командующим заморской миссией, а также военным советником императорской армии. Неудивительно, что кто-то на таком важном посту легко бросает вызов другим. Кроме того, оспариваемая сторона была почетным гостем этой страны и находилась в процессе поступления на государственную службу. «Дигаус, можете воспринимать это как аттракцион?» «Да, Джин», — сказал Ринхард. «Хаэм, конечно. Может быть, мы придумаем специальный план для выставки технологий?» Министр магических технологий опустил глаза и в глубокой задумчивости скрестил руки на груди. Он поднял голову, как будто принял какое-то решение. «Ладно, давайте начнем с этого. Господин Джин, вы не будете возражать, если страна возьмет на себя управление конкурсом?» «Нет, я не возражаю. Спасибо. Тогда я сообщу и виконту. Конкуренс начнется в 9 утра, как вчера решил Кристоф». Глава 416. Когда Джин пришел на площадь, на арене собралось много народу, хотя было всего 8 часов. Слух о конкуренце распространился, как лесной пожар. «Хаэм, значит, вы не сбежали?» — пришел и виконт Георг Рындал. «Поскольку это долгожданный конкуренс, еще несколько человек заинтересованы в участии. Вы ведь не против, правда?» «Нет, я не против». «Хаэм, а у вас есть мужество?» — Джин спросил Георга, который уже собирался развернуться и уйти. «Как поживает Эльза?» «Хаэм, она в порядке вон». Георг дернул подбородком. Джин посмотрел в указанном направлении. Там были солдаты виконта. «Нет, Эльза сидела между двумя автоматами в первом ряду арены. Я являюсь военным советником императорской армии, а это значит, что у меня в руках новейшие автоматы и големы. Если хотите сдаться, то сейчас самое время». Однако Джин лишь слегка нахмурился. Ринхард, стоявший рядом с Джином, возразил: «Дядя, ты будешь унижен на людях. У всех автоматов в нашем королевстве нет ни единого шанса против Джина, даже если мы соберем их всех вместе». Однако Георг остался глух к предостережению Ринхарда. «Джин, я слышала». Когда Джин подошел к месту, предназначенному для участников, к нему подошла ее величество императрица. «Кажется, Произошло что-то неблагоразумное. Джин повернулся к императрице с горьким выражением лица. «Да, верно, мой график сдвинулся. Прошу прощения за поведение виконта». Джин запаниковал, когда ее величество императрица поклонилась, чтобы извиниться. «А нет, пожалуйста, поднимите голову. Меня это не беспокоит, но в любом случае, ваше величество не виноваты. Это была моя ошибка, потому что я не смог внятно объяснить виконту, в чем дело. Я очень рада это слышать. Пожалуйста, не злитесь на наше королевство. Я намерена принять соответствующие меры против виконта в соответствии с законом». Джин не просил императрицу проявлять милосердие к виконту. Оскорбление почетного гостя королевства – серьезное преступление. Однако я не получала никаких сообщений об инциденте. У Джина не было намерения наказывать виконта, поэтому он не сообщил об этом. «Честно говоря, мне нравится идея гонкуренца. Таким образом, ваши истинные способности прославятся. Даже если это приведет к поражению големов и автоматов этой страны, поражение вполне приемлемо. Это только доказывает, что есть место для роста». «О, вы настроены позитивно». Настроение императрицы заставило Джина улыбнуться. «Хе-хе, именно. Женщины империи Шиара настроены положительно». Услышав ее замечание, Джин вдруг вспомнил и позитивный настрой Эльзы. «Тогда сделайте все, что в ваших силах. Я тоже беспокоюсь за Эльзу». Сказав это, императрица Гильхард Хильдефон Рубисшура ушла. Всем доброе утро. На 3-й краткий день выставки технологий в качестве специального мероприятия мы официально представляем гонкуренц. Голос ведущего эхом разнесся по всей арене. Организатор – виконт Георг Рендалл. Соперник – Джин Нидоу. Раздались одобрительные возгласы зрителей. Кроме того, на последней минуте примут участие Ингар Гердус, Теолорд Гавернорс и Келли Гальвани. Все трое – подающие надежды маги-инженеры. Публика зааплодировала. Как всем известно, соревнование будет состоять из 5 этапов. Бег, тяжелый бросок, плавание на длинные дистанции, разведочное погружение и имитация боя. Мы также разработали специальную имитацию битвы с гигантским големом – Голиафом. Голем Марка – Голиаф – тоже участвовал в конкурсе. Участвующие автоматы и големы, пожалуйста, сделайте шаг вперед. Судья Кристоф Вальдефон Тернат, заместитель министра магических технологий, призвал всех участников выступить вперед. Всего было 6 големов, по 2 от каждого участника. Ингар Гердус, Теолорд Гавернорс и Келли Гальвани. Похоже, они заранее подготовили пару к соревнованиям на суше и под водой. Виконт Георг Рендалл, или, скорее, Маркус, подготовил к участию 2 автоматов и 2 големов. С первого взгляда было ясно, что каждый из них готов к сухопутному, подводному и боевому соревнованию. У одного автомата было стройное телосложение для наземных соревнований, в то время как у другого были плавники с идеально подходящим купальником для подводных соревнований. Там было 2 голема для боевого состязания. Один из них был одет в доспехи, а другой выглядел крепким, но без доспехов. ХМ, победа за Маркусом. Виконт Георг Рендалл восхищался арсеналом Маркуса, в то же время высмеивая участников последней минуты. Внезапно публика истерически зааплодировала. Что? Они реагировали на автоматы, вышедшие из команды Джина. Девушка-автомат, одетая в цельное черное платье с белым фартуком. Нет нужды говорить, что это была Рика. Джин зарегистрировал ее как единственного участника своей команды. Изумление, восхищение, недоумение, предвкушение. Этот коктейль эмоций смешался и создал шквал аплодисментов. ХМ, недооцениваете других участников, или слишком уверены в себе. Глава 417. Эльза смотрела на Джина своими бледно-голубыми затуманенными глазами. Брат Джин, Дзин, которому не нравилось быть в центре внимания, позволил Рика принять участие в конкурсе. Другими словами, он был полон решимости добиться победы. В то же время, легко представить, что Джин получит больше внимания, чем когда-либо прежде. Понимая, что все, что он делает, это ради нее, Эльза почувствовала тепло в сердце. Ну что ж, первое задание – бег на 500 метров. На площади были нарисованы белые линии. На первой дорожке была Рика. Автоматы Маркуса располагались на второй дорожке. 3-краткая, 4-краткая и 5-краткая были заняты големами от участников последней минуты. Приготовьтесь. 3, 2, 1, начали. В воздух взметнулось облако пыли. Громкий хлопок эхом прокатился по всей арене. Зрители заткнули уши. И в следующее мгновение на финише появилась Рика. Че что? Рика переместилась на 500 метров меньше, чем за 2 секунды. Через 10 секунд добежали автоматы Маркуса. Еще через 10 секунд прибежали три голема один за другим. Автоматы Маркуса были, бесспорно, быстры. Однако он не мог сравниться со скоростью Рика, которая превышала скорость звука. В том месте, где стоял Рика, был выдолблен кусок земли, что доказывало, какой крутящий момент создавала ее нога при первом прыжке. Невероятно. Виконт Георг Рындалу несколько раз протер глаза. Раздались аплодисменты. Рика потрясающая. Принц Эрнест выразил свое благоговение. П-победитель, Джин Нидоу. Второе место, Маркус Гринвальд. Назвали имена создателей этих автоматов. Второе задание, тяжелый бросок. На этот раз мы будем использовать три типа весов. Результаты будут получены путем умножения веса на расстояние броска. Чтобы занять первое место, участник должен набрать наибольшее количество баллов, объяснил ведущий. Тогда начнем с участника пятикраткой позиции. Бросьте гирю в сторону озера Тасма. Подводные големы измерят расстояние. Участник взял три гири, сравнил их, но выбрал самую легкую весом в 10 килограммов. Диаметр был около 10 сантиметров. Скорее всего, гиря сделана из металла с удельным весом, сравнимым с адамантитом. Она была выкрашена в желтый цвет, чтобы ее хорошо было видно при броске. В результате получилось около 50 метров. Это примерно в 3 раза больше мирового рекорда на Земле. 4-икраткая и 3-икраткая големы дали сходные результаты. Наконец настала очередь Маркуса. Крепкий боевой голем выбрал 20-килограммовый шар диаметром около 17 сантиметров. Этот шар был выкрашен в розовый цвет. Голем бросил его, используя стиль метания ядра. Рекорд составил около 75 метров. Раздались аплодисменты. Это потрясающе. Разве это не новый рекорд? Это действительно был новый рекорд, который произвел впечатление даже на императрицу. Хаем, как насчет этого, Эльза? Что думаешь о силе нового боевого голема Маркуса? Он превысил предыдущий рекорд на 10 метров. Сидя рядом с Эльзой в первом ряду арены, Георг хвастался творениями Маркуса. Эльза ответила очень спокойно. Рика не проиграет. Отец, просто смотри, ты будешь удивлен. Что? Тем временем Рика подняла самый тяжелый груз, 30-килограммовую гирю. Она весила почти столько же, сколько Рика. Этот шар был выкрашен в белый цвет. Хех, она смогла его поднять. Георг, не моргнув глазом, наблюдал за Рика. Когда он увидел, с какой легкостью она подняла вес, он присмотрелся. Рика подумала бросить его в стиле метания ядра, но передумала. Вместо этого она сделала бросок снизу, как шар для боулинга. Шар мгновенно исчез из поля зрения зрителей. Траектория была близка к прямой и почти горизонтальна. У ведущего и судьи отвисла челюсть. Рика ничего не оставалось, как подойти к судье и ткнуть его в спину. Только тогда судья, заместитель министра магических технологий Кристоф, наконец вернулся к реальности и поспешно вызвал големов с озера Тасма, чтобы задать им вопросы. Прошло 10 минут. Я прошу прощения, но точное расстояние броска не измерить. Зафиксированное расстояние составляло более 100 метров. Брошенный вес составлял 30 килограммов. Так, оценка составляет более 3000 баллов. Джин Нидоу занимает первое место. Големы, производившие измерения, были расположены только на 100 метров. Рика, вероятно, бросила мяч на расстояние 500 метров, но поскольку никто не думал, что такое возможно, големы потерпели неудачу. Сразу же после объявления присутствующие на арене аплодировали команде Джина стоя. Аплодировали все, за исключением одного, нет, двух человек. Виконта Георга Рындалла и Маркуса Гринвальда. Глава 418. Начнем 3-е задание гонкуренца и переместим сцену на воду. Подобно соревнованию лодок големов, которое когда-то проводилось в Порт-Роке, при помощи комбинации магического глаза и магического экрана был спроецирован вид с высоты птичьего полета на озеро Тасма. «Я думаю, что на этот раз мы победим», – пробормотал виконт Георг Рындалл. Сидя рядом с ним, Эльза молча думала. «Это невозможно, посмотри, посмотри на это. Эта девочка-автомат, она что, собирается плавать в этом? Она даже туфли не сняла». Два автомата и три голема выстроились на пирсе. Никто из участников не был одет, кроме Рика. Автоматы Маркуса Гринвальда даже надели что-то похожее на купальник. «Господин Джин, вы уверены, что с ней все будет в порядке?» Судья Кристоф был обеспокоен тем, что Рика поплывет в платье, и попытался получить подтверждение Джина. Джин просто молча кивнул. «Ха, хорошо, тогда начнем 3-е задание. Соревнования по плаванию. Под сторожевой башней на противоположном берегу озера Тасма есть доски с именами каждого участника. Пожалуйста, возьмите доску с вашим именем и плывите с ней обратно. Конечно, победит самый быстрый. Приготовьтесь. 3, 2, 1, начали. Пятеро прыгнули в озеро и поплыли, оставляя за собой следы белой пены. Это было 10-километровое путешествие туда и обратно. Чтобы проплыть круг туда и обратно со скоростью 20 км, потребовалось бы 30 минут. Однако один автомат плыл с невероятной скоростью. Несомненно, это была Рика. Несмотря на то, что она была полностью одета и обута, ее скорость превышала 50 км. Тем не менее, это даже не полная скорость. Однажды Рика нырнула в море в поисках Джина, который пропал без вести. За то время Рика проплыла со скоростью более 100 км, неся более 20 килограммов багажа. Теперь, когда ее эффективность возросла более чем вдвое, Рика использовала лишь небольшое количество энергии. Аво, че что это? И снова от Рика перехватило дыхание. Экран показывал всем ее стиль плавания. Она практически ныряла. Как автомату, ей не нужно было выныривать на поверхности, делать глубокий вдох. Бездумное подражание человеческому стилю плавания вызвало бы волны. Волны создали бы так называемое волновое сопротивление. Остальные четверо участников плыли на поверхности. Иногда Рика появлялась на поверхности, чтобы подтвердить направление. Вот это автомат. Услышав недоверчивое бормотание отца, Эльза не могла не посочувствовать ему. Это то, что ты получаешь, зная лишь свой маленький мир. Благодаря брату Ринхарту и брату Джину я познала этот огромный мир. Рика быстро добралась до противоположного берега. Она сняла доску с именем Джина с основания сторожевой башни и приготовилась плыть обратно. Доска была около 50 сантиметров длиной с каждой стороны и казалась легкой. Однако это означало только то, что она не утонет в воде, а плавание с ней может замедлить. Находчивая Рика использовала ее, как досточку для плавания, и поплыла обратно. На этот раз она не ныряла. Примерно через четверть пути назад автоматы Джина и Маркуса проплыли мимо друг друга. Примерно на полпути назад она проплыла мимо трех других големов. Рика невероятно. Ринхард вздохнул. Рика, похоже, быстрее его Лорелей. Она быстрая, очень. Автомат Джина не дал Рика. Она вернулась меньше чем через 15 минут, объявил ведущий взволнованным голосом. Рика добралась до финиша и выиграла соревнование по плаванию с большим отрывом. Она побила новый рекорд. Через 10 минут автоматы Маркуса достигли финишной черты. Еще через 10 минут вернулись остальные три голема. Это немыслимо. Эльза чувствовала жалость, видя, что отец сильно озадачен. Отец, мир огромен. Бра, лорд Джин, замечательный инженер-маг. Пожалуйста, признай это. Однако ее комментарий остался без внимания. Маркус, выиграй следующий раунд. Георг высокомерно откинулся на спинку сиденья. Видя его отношение, Эльза не могла не задуматься. Неужели отец всегда был таким человеком, по сравнению с братом Джином и братом Реем? Нет, его проблема лежит еще глубже. Ему чего-то не хватает как личности. Эльза думала, что сможет понять это, потому что она путешествовала, встречалась со многими людьми и обрела много разных впечатлений. Ее отец был слишком эгоцентричен и никого не слушал, что только облегчало защиту его маленького мира. Но в прежние времена я не думала, что он такой. В ее далекой памяти остался добрый отец, по-своему добрый. Эльза чувствовала себя немного неловко из-за противоречивого образа отца в ее памяти и отца перед ней. Пока Эльза размышляла об отце, началось четвертое задание. Участники должны были вернуть гири, которые они бросили в предыдущем соревновании по тяжелому броску. Часть аудитории была потрясена этим заявлением. Никто не имел ни малейшего представления, куда упал груз, брошенный Рика. Член комитета. Разве это следующее задание? Вопрос Ринхарта больше всего походил на протест. Ну, начиная с нынешнего конкурента, было решено вернуть веса, брошенные в предыдущем задании. Весь зал взревел в знак протеста. Но это, Ринхард, все в порядке. Джин прервал протест Ринхарда. Рика, ты справишься? Рика молча кивнула в ответ на вопрос Джина. Готово? 3, 2, 1, начали. Дно озера Тасма состояло в основном из камней или гравия, который был виден сквозь прозрачную воду. Это делало нахождение брошенного груза относительно легким. Однако местонахождение брошенного груза Рика не подтвердилось. Найти его было бы чрезвычайно трудно. Джин, с Рика все будет в порядке? Да, я верю в нее. Оправдав ожидания, Рика нашла 30-килограммовый груз за 15 минут. Аудитория пришла в восторг. С Эльзой все в порядке, думал Джин, пока все ждали возвращения остальных участников. Он беспокоился за Эльзу, но не мог пойти к ней. Тогда Джин решила попросить Ринхарда. «Ладно, я тоже волнуюсь». Ринхард ушел проведать Эльзу. Эльзу охраняли солдаты-автоматы. Подчиненные Виконта стояли на страже перед ней и позади нее. Поскольку Ринхард не мог сидеть рядом с ней, он подошел достаточно близко, чтобы окликнуть ее. «Эльза, я здесь». Услышав голос, Эльза оглянулась. На ее лице промелькнуло облегчение, когда она увидела своего надежного кузена. Тем временем соревнования продолжались. Автоматы Маркуса успешно вернули Гири через 30 минут после Рёйка. Три оставшихся голема испытывали трудности. Прошел час, в результате они были дисквалифицированы. До сих пор Джин и Рика бесспорно занимали первое место. Откровенно говоря, казалось, что соревновались только Джин и Маркус, так как три других голема были далеко позади. Однако, с точки зрения Джина, это была односторонняя игра. Переходим к пятому заданию. Боевая симуляция проводится на мечах и в рукопашном бою. Джин заранее снабдил Рика псевдоцветком персика, оружием, похожим на японский меч, сделанный из алюминия 64 пробы. Боевой двухметровый голем Маркуса стоял в броне, с щитом в левой руке и большим мечом в правой руке. Автоматы выглядели как взрослый ребенок, нет, гигант и ребенок. Рукико, не устраивай разрушений. Джин предостерег Рика и вернулся на свое место. Готовы? Оба кивнули. Бой. Рефери опустил руку, обозначая начало симуляции. Глава 419. Первый шаг сделал боевой голем. Его меч был срос Рика. Голем поднял его над головой и замахнулся. Рика увернулась от нападения. Быстрым движением голем взмахнул мечом по диагонали снизу, пытаясь нанести следующий удар. Но было уже слишком поздно. ХМ, скорость, это ее единственная примечательная черта, пробормотал Маркус, а затем рявкнул приказ своему боевому голему. Гарбариал, серьезнее. В ответ на его команду боевой голем увеличил скорость на один уровень. Нет, на два. Вероятно, весивший более 400 килограммов, гигант начал двигаться быстрее людей. Земля была либо выщерблена, либо потрескалась. Какая удивительная скорость. Большинство зрителей были поражены. Однако принца Эрнеста это не впечатлило. Он повернулся к принцессе Лишон, сидевшей рядом с ним, и прошептал. Это не важно. Своим Рикоса маленьким телом в прошлом сбило с ног десятки бегущих боевых големов. Да, я тоже была свидетелем ее истинных способностей. Она с легкостью нейтрализовала 50 бандитов. Рика уклонялась от атак боевого голема Гарбариала с дьявольским безразличием. Хех, все, что она может делать, это уворачиваться. Второсортная кукла инженера-мага. Рика услышала бормотание Маркуса. Я выполняю приказ отца, чтобы не унизить тебя, но, похоже, ты даже этого не понимаешь. Рика остановилась и блокировала приближающийся большой меч. О-о, зрители не могли поверить своим глазам. Рика начала отбивать атаки боевого голема Гарбариала. Иногда она уклонялась, иногда отражала их, иногда блокировала. Аудитория была ошеломлена, увидев, как крошечная рука Рика умело владеет крошечным мечом, который был всего лишь в 1/10 размера большого меча. Она могла противостоять и даже превзойти физическую силу огромного меча, которым владел боевой голем. А почему он не ломается? Псевдомеч, который мне сделал отец, так просто не сломается. Алюминий был прочнее стали. У Рика была возможность справиться с ударами большого меча. Она ослабила свою силу в момент удара, что ослабило сам эффект. Самое время контратаковать. Рика увеличила скорость атаки. Щит Гарбариала оказался бесполезным против нее. Рика рубанула с той стороны, где щит не закрывал. Если бы она взяла настоящий цветок персика или вибрационный меч, поединок закончился бы одним ударом. Увы, Рика держала муляж, поэтому она выбрала метод борьбы, который накапливал урон. Она упорно атаковала левое плечо голем. Несмотря на то, что он был покрыт броней, подвижные части, такие как суставы, были относительно слабыми. После 10 ударов часть брони отлетела. После еще 10-10 атак треснула магическая мышца на левом плече. Вес щита помог трещине расширяться. Дельтовидная мышца разрывалась. Левую руку он уже не мог поднять. Шах и мат. Рика направила свой меч на горло боевого голема. Конец. Победитель Джин. Джину стало немного жаль Рика, потому что произносили имя ее создателя, а не ее. Когда Рика вежливо поклонилась собравшимся, раздались радостные возгласы. «Мила, вы молодец, юная леди». В любом мире, сцена, в которой красивая девушка играла главную роль, вызывала симпатию зрителя. Рика потрясающая, воистину. Принц Эрнест и принцесса Лишон кричали от радости, но также их пугала такая сила. Тем временем императрица, сидевшая в самом верхнем ряду VIP-мест, была сильно озадачена. Глава 420. Мало того, что он изменил правила без разрешения, Георг легко проиграл матч. Единственным положительным моментом является то, что нет зрителей, которые обвинили бы за изменение правил, потому что Джин выиграл. Однако, как императрица, которая пыталась завербовать Джина для работы в этом королевстве, мне хочется плакать. Ладно, последняя битва, рукопашный бой. Было очевидно, что победителями станут Джин и Рика, но поскольку правила требовали, чтобы поединок продолжался до самого конца, Маркус, злобно глядя на Джина, приготовил оставшихся боевых големов. На этот раз был голем, который участвовал в броске. Хотя он не носил доспехов и был безоружен, у него было хорошее телосложение. Он был выше 2 метров ростом и весил около 400 килограммов. Его бедро было толще Рика. Тем не менее, зрители больше не относились к победе Рика скептически. Начали. Голем взревел, метнув кулак в сторону Рика. Она слегка подпрыгнула и увернулась. Голем прицелился в место, где Рика приземлилась, и нанес удар ногой. Но Рика полностью уклонилась от удара. Лента на ее голове затрепетала от ударной волны. Рика словно что-то проверяла, уклоняясь от атак. «Я двигаюсь, как захочу». Движение воздуха бьет по щекам и треплет волосы. Это движение дает подсказки. И вибрация, которая проходит через землю, также указывает на движение соперника. Тактильное чутье Рика значительно улучшило ее способность обнаруживать противника в непосредственной близости. Она продолжала уклоняться от атак голема. Он был идеальным противником для проверки тактильных ощущений. Но я должна поскорее покончить с этим, не так ли? Увернувшись от кулака голема, Рика шагнула вперед. Она нанесла встречный удар рядом с его солнечным сплетением. Вероятно, это была попытка нанести удар высоко, так как их разница в росте была значительной. Но поскольку он был големом, солнечное сплетение не было жизненно важной точкой. Хотя он выдержал удар, сил Рика хватило, чтобы снести голема, который был раз в 10 тяжелее. Голема унесло примерно на 5 метров, но он не встал. Очевидно, магическое устройство внутри было повреждено, а один удар, поразительно, как и раньше, аудитория взорвалась радостными криками. Полная победа. Это было первым великим достижением в долгой истории гонкурринца. Так держать, Джин, это потрясающе. Хаем, было бы опасно заиметь такого врага. Зная характер Джина, принц Эрнест и принцесса Лишон вели с ним непринужденную беседу. Джин, поздравляю. Рика удивительно. Ринхард тоже был вне себя от радости по поводу их победы. Леди и джентльмены, результат очевиден. Победитель гонкурринца, Джин Нидоу, и его автомат Рика. Крики зрителей в зале стали громче. Джин погладил Рика по голове. «Отличная работа, Рика. Это было здорово. Это все благодаря тебе, отец. Я не думала, что тактильное чувство будет настолько полезным. Я могу предугадать движение противника по колебаниям воздуха и вибрациям. И я также могу регулировать мощность». «О, ясно». Джин широко улыбнулся. Рика не ожидала, что на Джина так повлияет то, что тактильное чувство сыграло такую важную роль в победе. Ринхард спросил об этом и решил установить тактильный сенсор в Шварце Риттера. Но это будущий проект. Мистер Джин, а как насчет симуляции битвы с гигантским големом в качестве особого аттракциона? Услышав вопрос, аудитория взревела. Да, пожалуйста. Публика продолжала аплодировать. Джин не видел особых проблем, поэтому согласился. Понял. Лорд Маркус, будьте добры, приготовьте гигантского голема. С ненавистным выражением лица Маркус пробормотал. Я не возражаю, но Голиаф не очень хорошо умеет сдерживать свои удары. Я не возьму на себя ответственность, если что-то случится. Битва между Рикой и Голиафом началась. Ладно, начали. Рика испытывала тихий гнев. Причина была в том, что на ее отца смотрели свысока. Она была недовольна, что Джина смешивали с обычными мастерами. Вдобавок ко всему, они делали о нем нелестные заявления. Я раздавлю этого голема и заставлю их признать Джина. Рика считала, что необходимо будет четко продемонстрировать свою способность устранить притеснение в отношении Джина. Однако Джин презирал ненужные акты разрушения, он также не любил выделяться. Рика знала его характер. В итоге Рика решила действовать в соответствии с его указаниями, сокрушить и победить без показного разрушения. Глава 421. Столкнувшись с гигантским големом Голиафом, Рика сначала изучила движение противника. Это был не первый раз, когда она сталкивалась с гигантским противником. Фальшивый дракон, песчаный червь, гекатонкейл и змей Мертвого моря. Нынешний противник бледнел по сравнению с этими гигантами. Но ведь беспечность – величайший враг человека, не так ли? Этому она научилась у Джина. Рика напомнила себе, что не должна терять бдительность, с кем бы она ни сражалась. Голиаф был быстр, но в лучшем случае лишь в пару раз быстрее людей. Однако Рика быстрее в несколько сотен раз. Голиаф попытался раздавить ее. Рика уклонилась. Она встала у него за спиной, пока он пытался сменить позицию. Затем она пнула его сзади по левому колену. Этот маневр получил название «вывих колена». Колено Голиафа, которое поддерживало почти весь вес его тела, рухнуло. Он потерял равновесие. Рика предвидела это. Она схватила его за руку и потянула, одновременно выкручивая ее. Это была высокоуровневая техника метания, которую мог использовать не каждый. По залу разнесся громкий стук, сопровождаемый облаком пыли. Ао, вау. Зрители изумленно ахнули. Не может быть. Это бросок с заломом руки. Сидевший рядом с ее величеством императрицей маркиз Герин Теодорих фон Рейзен был очарован. Это была секретная боевая техника империи Шиара, используемая только для того, чтобы победить противника голыми руками. Уклониться от приближающегося клинка противника, изогнуться, удерживая руку противника, зафиксировать локоть и плечо противника, а затем бросить его. Это было единственное известное применение этой техники. «Герин, что такое бросок с заломом руки?» — спросила императрица, сидевшая напротив премьер-министра. Маркиз коротко объяснил. «Эта техника использует силу противника. Одна ошибка может привести к самоуничтожению пользователя. И этот автомат Рика успешно его исполнила. Ну, меня интересует не только то, когда она научилась этой технике, но и то, насколько же это удивительно, что она смогла овладеть ею. Ао, ваше величество, смотрите!» — воскликнул в изумлении премьер-министр Юнг Фаус. Зрители радостно закричали со своих мест. Прежде чем Голиаф успел подняться, Рика проскользнула под его тело и подняла его своим крошечным телом. 1,3-метровая Рика с легкостью подняла 6-метрового Голиафа. Это было нереально. Голиаф размахивал руками, пытаясь схватить Рика. Она подбросила Голиафа в воздух. Он весил около 4 тонн. Рика обладала достаточной силой, чтобы подбросить его более чем на 30 метров в воздух. Ваа! Виконт Георг Рендалл и Маркус Гринвальд потеряли дар речи. Рика ушла с пути падения Голиафа. Закон тяготения позаботился обо всем остальном. Голиаф рухнул на землю. Арену потряс громовой удар. Он создал кратер диаметром более 10 метров. Голиаф неподвижно лежал на дне кратера. Его тазобедренный сустав был поврежден. Он не двигался. Рика подошла к рефери, заместителю министра магических технологий Кристофу Вальди фон Тернату. «Готово?» Кристоф пришел в себя, взял себя в руки и сказал: «Вот и все, у нас есть победитель». Победитель — Джин Нидоу и его автомат Рика. Когда прозвучало объявление, притихшие зрители разразились восторженными аплодисментами и одобрительными возгласами. «Замечательно, поразительно, милая Рика». Рика поклонилась. «Лорд Джин, это чудесный автомат. У победителя взяли интервью. В чем секрет силы этого автомата?» «Никакого секрета, просто я очень много работал над ней». Джин попытался уклониться от ответа. «Тут нет никакого секрета. Меня создал отец. Вот и все», — объяснила Рика, похвалив Джина. Публика, наконец, начала остывать. Некоторые из них считали непостижимую силу Рика устрашающей. Тем временем другие, кто видел ее силу, пришли к выводу, что лучше быть на стороне Джина, а не вмешиваться. Ну тогда соревнования закончены. Арбитр объявил об окончании конкурса, после чего последовало официальное заявление императрицы Гильхартхильди фон Рубисшиара. Были какие-то споры, но в этом году выставка технологий завершилась с большим успехом. «Мы хотели бы поблагодарить всех участников, всех посетителей и членов исполнительного комитета». После краткого заявления императрицы зал взорвался бурными аплодисментами. Джин тоже хлопал. Он ненавидел длинные речи, но приветствовал краткое заявление императрицы. Победителям вручат награду. Не может быть, нет, нет, я не могу в это поверить. Такого просто не может быть. Виконт Георг Рендалу что-то бормотал, но это факт. Отец истинные способности Джина, лучшие в мире. Было ошибкой бросать ему вызов. Однако слова Эльзы остались без внимания. Заткнись. Что, черт возьми, ты знаешь. Меня с детства сравнивали с моим выдающимся старшим братом, и я даже не смог стать его преемником. Но теперь мне наконец-то удалось заслужить эту должность. Как раз когда я целился выше, появляется он. Почему? Почему он встал у меня на пути? Джин не встал у тебя на пути. Ты видишь в нем своего врага, отец. Джин очень добр к друзьям и коллегам. Однако он очень суров со своими врагами. Он такой. Услышав Эльзу, Георг уставился на нее налитыми кровью глазами. Ты только не говори мне. Глава 422. Я тебе этого не прощу. Ты должна выйти замуж за знатного аристократа, чтобы гарантировать мне успех. Отец, а как насчет обещания, которое ты дал, если Джин выиграет этот конкурс? Хотя Эльза считала его несовершенным отцом, когда-то она обожала его. Его душераздирающие слова действительно повергли Эльзу в шок. Мне плевать на любые обещания. Твоя роль заключается в инструменте для моего успеха. Георг с налитыми кровью глазами и ярко-красным лицом протянул руку, чтобы схватить Эльзу и утащить ее с арены. В этот момент что-то внутри Эльзы разбилось вдребезги. Барьер. Это было ключевое слово для активации защитного кольца. Рука Георга была заблокирована. Че, что это? Эльза, ты бросаешь мне вызов. Эльза опустила голову и ничего не ответила. В ее глазах стояли слезы. Поняв, что его рука не сможет пробить барьер, виконт Георг Рендол попытался рубануть его мечом. Однако он не оставил и царапины. Абсолютный барьер защитного кольца, созданного Джином, мог противостоять высокоуровневой магии и даже физическим атакам Рика. Человеческие атаки не возымеют никакого эффекта. Ох, ладно. Марионеточные солдаты, приготовьтесь использовать магию. Марионеточные солдаты, о которых он говорил, были автоматами, охранявшими Эльзу. Солдаты-автоматы подняли свои палочки, готовясь к атаке. Палочки были пропитаны магией пламени. Зрители вокруг уже отошли, но было бы серьезной проблемой, если бы они использовали здесь магию пламени. «Дядя, пожалуйста, остановись!» Ринхард, ошеломленный развитием событий, отчаянно пытался остановить Георга, но его мольбы никак не доходили до Георга, так как он был слишком взвинчен. Эдгар выхватил палочки из рук двух автоматов. «Ты, деревянная кукла, которую сделала Эльза, не вмешивайся. Марионеточные солдаты, уничтожьте его!» Следуя их командам, два солдата напали на Эдгара. Он увернулся от удара одного из них и бросил его. О, бросок тела. Это была техника, используемая рыцарями Шиара. Одна из техник, которой Ла Цзюнь недавно обучил всех големов и автоматов, связанных с островом Харай, как техники самообороны. Это знание Эдгар получил через передачу информации во время его пребывания на острове Харай в качестве ученика Джина. У марионеточного солдата не было тактильного восприятия, как у Рика. Брошенный, он ударился о землю. Его конечности разлетелись, и он перестал двигаться. Затем Эдгар подошел к другому солдату. Он уклонился от приближающегося удара и замахнулся. Кукольный солдат сделал сальто и собирался приземлиться на спину. Но Эдгар схватил его за ногу и использовал инерцию, чтобы поднять ее еще выше. Естественно, голова солдата-марионетки с силой ударилась о землю. Он был нейтрализован. Что, какого черта? Отец Эльзы не мог поверить своим глазам. Автомат, который выглядел как мальчишка, сражался на равных или даже лучше против солдат, которые были специально разработаны для боя. На место прибыли солдаты, посланные императрицей. Виконт, что вы делаете? Это зрительские места. В этот момент с виконтом произошло странное. Фу, тьфу. Казалось, ему было больно. Внезапно он потерял сознание и упал. Отец, дядя.